Как писала южнокорейская интернет-газета «Чаджу Сибо», Южнокорейская лига за демократию, народную жизнь, мирное объединение Родины и суверенитет 18 апреля у здания прокуратуры устроила пресс-конференцию. Она решительно потребовала от разведывательной службы огласить все данные о создании заговорческой организации из гражданских лиц, о распространении фиктивного общественного мнения в обществе путем подкупа членов этой организации деньгами. По сообщениям представителей гражданских организаций Южной Кореи, связанных с Кванджуским народным восстанием, 20 апреля в Сеуле у квартиры предателя Чон Духуэна потребовали ликвидировать воспоминания, автор которых отрицал массовый геноцид в Кванджу.